Глава 16. Аня. «Еще одна кровожадная принцесса!» Ярослав произносит странную фразу, а в ответ на мою не менее странную. «А как тебе крысиный яд?» продолжает он. «Какой яд?» теряюсь я. «Я знаю, у кого есть». «Ты шутишь?» «Конечно, шучу. А ты?» «А я?» «Я не знаю. Не уверена, что это шутка. Я сейчас на самом деле очень хочу убить своего мужа. Когда в моей голове сложилась вся мерзкая картинка происходящего, я не плакала. Я сразу позвонила в Мандарин и сказала, что хочу у них работать. И все завертелось. Светлана прыгала от радости, потому что им сейчас очень нужны еще одни опытные руки. Скоро показ, в Мандарине все работают в режиме аврала. Она связалась с моим руководством и договорилась, чтобы я не отрабатывал положенные 2 недели. А за это наше ателье получило очень выгодный заказ от Мандарина. В общем, меня выкупили, как какого-нибудь известного футболиста. И это, конечно, очень лестно. Единственное, от чего мне удалось отбиться, я не побегу работать прямо сегодня. Мой первый рабочий день на новом месте завтра. А сегодня я сделаю еще одну необходимую вещь. Подам на развод. Так, а чего я, собственно, здесь сижу? Кофе пью, болтаю разную чепуху. Мне немедленно нужен юрист. «Кого убивать будем?» — спрашивает Ярослав. «Ты киллер?» — бурчу я, жалея своей несдержанности. Совсем слетела с катушек. Про киллера спрашиваю. Вообще не понимаю, как это вышло. «Я Бэтмен», — улыбается мой собеседник. «Может, не полностью убивать?» размышляю я. «Просто избавим жертву от лишних частей тела?» «Да». Мне нравится ход его мыслей. У моего мужа точно есть одна ненужная часть. С каким наслаждением я бы отчекрыжила это секатором, чтобы было ему очень больно. А еще я бы вырвала ему язык. Все это время он говорил мне столько гадостей. Он уничтожал мою самооценку и втаптывал меня в грязь. В то время как сам. Как же я его ненавижу. Я никого в жизни так не ненавидела. «Кто будет жертвой нашего члена вредительства?» не унимается Ярослав. Как же мне нравится это слово. «Никто». Я пошутила. Я немного слетела с катушек, но уже прихожу в себя. «Муж?» спрашивает Ярослав. И тут я вдруг понимаю, все эти вопросы... Все эти намеки, разговоры. Задумайся о своей жизни. Может, ты заслуживаешь лучшего? Любишь ли ты мужа? «Ты знаешь», — он кивает. «Давно?» «Не очень». «Ты с ним знаком?» «Нет, просто видел его с другой после того, как он тебя подвез». «Почему не сказал мне?» Набрасываюсь я на Ярослава. «Я сказал». «Что-то я не припомню такого». «Он знал». Он задавал дурацкие вопросы вместо того, чтобы просто открыть мне глаза на происходящее. Он знал, понимал, что об меня вытирает ноги и выставляет полной дурой. Как стыдно, как неловко, как это все невыносимо. Мне пора. Я вскакиваю и протягиваю подошедшему официанту купюру. «Анют, прекрати!» Ярослав тоже встает, забирает деньги у официанта и сует мне в карман. А сам достает карту. «Я тебя пригласила, я заплачу». На это Ярослав просто обнимает меня, гладит по спине, сжимает плечи, касается волос. «Нет, не надо. Пожалуйста, это слишком. Это мешает мне быть твердой и сильной, а я должна». Я врываюсь из его объятия. Он пытается меня удержать. «Не хочешь поговорить?» «О чем?» «Обо всей этой ситуации. Тебе нужно выговориться». «Со мной все в порядке». Я выскакиваю из кофейни. «Анюта!» Ярослав догоняет меня. «Не хочешь со мной разговаривать? Позвони подруге. Не оставайся одна». «У меня все хорошо». «Ты плакала?» «Нет». «Зря. Очень советую поплакать. Можешь порыдать на моей груди». «Я не собираюсь рыдать. Мне кажется, я не смогу, даже если захочу. Внутри все как будто закаменело, покрылось непробиваемой коркой льда. Пусть так и будет, так легче. Поплачу как-нибудь потом, когда все будет позади. Сейчас мне нельзя раскисать. Я должна быть собранной, сильной. Я собираюсь уничтожить мужа. Я хочу изменить всю свою жизнь, и мне нужно сделать это так, чтобы дети не пострадали».